Вам, наверное, не интересно жить в городе обычной жизнью? Нет, ну я же в городе, я люблю города. Почему? Потому что здесь мои друзья, и в городе я организовываю экспедицию. Потому что без города я не смогу без людей организовать. У меня есть большая команда. Вы можете представить, не может команда одна быть, там, готовить воздушный шар готовить. Другие люди, со всех, которые разбираются, вот сейчас вот этот большой воздушный шар, видите, его строят в Англии. 30 человек его готовят. Но 10 человек англичан, 10 человек американцев его готовят. Там бельгийцы, голландцы, австралийцы. И нас всего 30 человек. Но полечу я в одиночку. Ну и в России, соответственно, только моя команда. А яхты – это другая команда. А собачьи упряжки – это третья команда. Альпинизм заниматься – это четвертая команда. Видите, на каждую, вот сейчас мы готовимся и запустить проект свой, это погружение в Марианскую падь. Знаете, самое глубокое, считается, что 11 тысяч 25 метров. Но никто не опускал. Было два погружения на 10 800 метров. И это совсем другие люди. Они не интересуются воздушным шаром, они не интересуются собаками, они интересуются только глубоководными аппаратами. Понимаете? И вот я с ними очень интересно, но я с ними не могу поговорить об Эвересте, не могу поговорить о Килиманджаре, не могу поговорить об Эфиопии, о верблюдах. Они только занимаются глубоководными аппаратами. Видите, на каждом есть свои люди и своя команда. Ради чего вы идете в свое путешествие? Ну, видите, путешествия разные. Путешествия. Если я в детстве хотя просто увидел нашу землю, и когда я стал художником, а я художник, я много учился. Я учился в Беларуси, учился в Академии изящных искусств в Париже. Я сейчас академик, я написал 3000 картин. Я ходил, как говорится, за творческим вдохновением. То, что я видел, то я и писал. Как я член Союза писателей еще с 1986 года. Я член Союза писателей, мне Астафьев, у нас такой великий писатель, давал рекомендации. Да. Я ходил и хожу, чтобы написать книги, Потом есть в экспедиции научные программы, медицинские. Вот сейчас, когда буду лететь, я буду испытывать наши приборы. ГЛОНАСС, это такие, которые с космосом связаны, солнечные батареи, русские гелий. Но еще я буду, цель моя как священника, я хочу облететь вокруг света с иконы Матерь Божия. Возьму икону и полечу с ней, чтобы наша православная икона облетела вокруг света. Видите, и духовные стоят цели, и научные, и спортивные. Но спортивности от меня ждут, что я побью рекорд моего друга Стива Фоссета. Стив Фоссет, он погиб. А вот в память его я хочу облететь, но я, конечно, если побью, это не будет большой моей заслугой. Потому что Стив Фоссет летал 12 лет назад, сейчас у меня лучший шар, технология, то шагнули вперед, у меня лучшая ткань, лучшая кабина, лучшие, уже мы больше изучили ветра, так что, конечно, надо быть лучшим, потому что сама технология толкает вперед. Видите, всякие стоят, и спортивные, и научные. Но я еще добавил то, что я люблю романтику, я любопытный, любознательный, а без этого нельзя путешественнику быть. Еще сегодня утром я думал, что романтика – это для девчонок. Девочек, то есть. Но оказалось, что и красота, и романтика – это для всех. Как же это сделать, чтобы это поняли все? Как передать свои чувства другим? А раз ты возвращаешься, как ты вернулся и ничего не оставил людям? Конечно, я оставляю книги, картины пишу, для науки что-то помогаю. Для науки? Конечно, я не ученый. Но вот когда я шел к Южному полюсу, меня попросили каждый день брать немножко снега, совсем ложечку, замерял радиацию снега этого, и собирал, и привез нашу страну для ученых, и они исследовали, когда снег выпадал, и как идет загрязнение нашей планеты, потому что на снегу это видно. Видите, я не ученый, а просто я за день проходил 15-18 километров, понимаете, через каждые 15-18 километров я беру пробы снега, а ученым бы сложно этого взять. Они могли прилететь в Антарктиду на самолет, ну, 2-3 раза сели, и все. Это и дорого, и тяжело. А я шел 70 дней. Вот, видите, 70 проб взял. Это тоже для науки. Федор Филиппович, и самый-пресамый последний вопрос. Скажите, где самые красивые места на Земле? Ох, меня это часто спрашивают. И вы всегда спрашиваете, но всегда вы знаете, что такие путешественники и такие люди, да и вы должны быть самые красивые. Конечно, я всегда говорю, это наша страна самая красивая. Но я сама больше люблю возвращаться домой и в Сергий Посад. Знаете, такой город под Москвой есть. Почему? Потому что там купола, там лежит наш святой Сергий Радонежский, а то мой любимый святой. Я всегда к нему возвращаюсь. А смотреть Землю, нашу планету, я люблю. Она вся красивая. Но красивой нашей страны, конечно, нету. А почему нету? Потому что я здесь родился. Здесь жил мой дедушка, бабушка, здесь папа, мама. Здесь, к сожалению, конечно, и трагедия, то, что они уже сейчас лежат в земле, они умерли, но я всегда возвращаюсь туда, где были мои родители, где и сейчас они находятся. И сейчас они находятся. Почему я люблю нашу страну? Спасибо вам большое, Федор Филиппович. До свидания. До свидания. Спасибо, Федор. До новых встреч. Владимир Сергеевич, профессор, забудьте мои слова про выпуск УП на заводе. Те люди, кому хватает чужих фотографий или фильмов, пусть их и смотрят. И те, кто готов отправиться на Северный полюс на экскурсию, только чтобы сфотографироваться и повесить этот снимок на стенку, пусть едут. Но кроме них есть те, кто хочет испытать себя. Те, кому нужно настоящее. Им не нужно блюдечко с голубой каемочкой. Я понял. Красоту нашей планеты и ее удивительное великолепие станешь особенно ценить, только если приложишь усилия, чтобы увидеть их своими глазами. Молодец, Петя! Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь.